Глава 7. «Слушайте, — сказал Мазгрейв, — я все обговорил со своим районным шефом. Я больше не работаю напрямую с этим уродцем из разведслужбы, который только и делает, что стучит на ноутбуке. Делаем так. Я контактирую с вами, а вы с ним». «Мне показалось, Сквайр не такой уж плохой парень, — заметил кардинал. Вы ведь раньше не работали с разведкой?» «Нет». «Бедняга, бедняга вы. В общем, — заключил Мазгрейв, глядя на часы, — я зря потратил 45 минут жизни. Напомните-ка, что мы здесь делаем?» Они ехали в машине без полицейских знаков, остановились на Мейн-Ист. Туман, наконец, сконденсировался в дождь и теперь барабанил по крыше. Как только кардинал поговорил с отцом, телефон зазвонил прямо у него в руке. Аресно сообщил, что отпечатки, найденные в охотничьей хижине, принадлежат Полю Брессару. Кардинал тут же отправился к охотнику домой. Жена Брессара, которая к половине второго уже успела принять изрядную дозу виски, сообщила ему, что Пол, скорее всего, в бильярдной Дуэйна. Кардинал не сказал, что он полицейский, а она была недостаточно трезвой, чтобы распознать в нем такового. Вот как вышло, что они с Мазгрейвом, сидя в машине без полицейских знаков, на Мэйн и Стрит, наблюдали за полуразрушенным входом в бильярдную Дуэйна. У Дуэйна развлекается всякая шушера. «Неудачники, которые никогда не смогут стать серьезными преступниками», — пояснил кардинал. «Байкеры, которые провалили вступительный экзамен в клуб «Всадники сатаны», итальянцы, которым не хватает ума, чтобы их приняли в ряды мафии». «И его жена предоставила вам всю эту информацию?» «С чего это она вдруг так к вам воспылала?» «Вино развязывает язык. Оно еще и мутит рассудок. Скажите, Мазгрейв, а ваша жена что, знает каждый ваш шаг?» «То, чего не знает моя жена, можно записать на целую гору дисков. Я ею горжусь». «Прекрасно. Тогда подождем еще полчаса». Они еще 10 минут слушали, как дождь стучит по крыше машины, а потом показался Ford Explorer. «Это он? С усами?» «Он. А с ним Тьерри Ферран, тоже охотник. Брессар припарковался за полквартала от них. Охотники вышли из машины и неуклюже двинулись к бильярдной сквозь дождь. Ферран был раза в два меньше спутника и вынужден был трусить рядом с ним, словно такса. «А этот Брессар не дурак приодеться», — заметил Мазгрейв. «У него шуба стоит целое состояние». «Пусть скажет спасибо, что антимеховые активисты пока не добрались до Алгонкин-Бей». Брессар с Ферраном вошли в заведение, кардинал и Макгрейв, выйдя из машины, приблизились к эксплореру. Вдоль его правого борта, пересекая обе дверцы, тянулась извилистая царапина. «Пусть этим займутся наши эксперты», — сказал кардинал. «Пока я могу только сказать, что с виду это свежая царапина. Как по-вашему?» «Пожалуй». «С этим типом могут быть сложности?» «С Брессаром? Вряд ли. Он пойдет с нами добровольно». Мазгрейв рассмеялся. «Черт возьми, кардинал, никогда не думал, что вы такой оптимист». Когда они вступили в темный лестничный колодец, который вел к бильярдной, кардинал предупредил: «Поосторожней с Ферраном. Он хоть и коротышка, но кулаки у него железные, и он ими кого хочешь достанет». «Я с ним справлюсь», — заявил Мазгрейв, подтягивая пояс. «Я знаю, такие недомерки — хитрый народ». В юности кардинала эта бильярдная была чем-то вроде тайной ложи. Кардинал постоянно играл здесь с друзьями в Бостон, вверх-вниз и снукер. Они по кругу курили Плеерс и Дюмарье, как киногангстеры 30-х. Облака табачного дыма клубились над зелеными равнинами бильярдного сукна, поэтому сейчас он очень удивился прозрачности воздуха в помещении. Похоже, за последние годы даже мастера Кия стали внимательнее относиться к своему здоровью. Сам Дуэйн стоял за стойкой, без зазрения совести предлагая клиентам худшие гамбургеры в городе по цене вдвое выше обычной цены на эти изделия. Это был тучный, сальный человек, от которого так и веяло какой-то гнусью. Большинство посетителей были не старше 20, все мужского пола. Все они пытались выглядеть крутыми парнями. У кого-то это получалось лучше, у кого-то хуже. Окинув взглядом помещение, кардинал узнал двух мелких наркоторговцев и одного автомобильного воришку. Брессар с Ферраном играли за угловым столом. Брессар наклонился, прицеливаясь. Не выпрямляясь, он взглянул вдоль Кии на приближающегося кардинала. Ферран пил доктора Пеппера и выплюнул себе на рубашку порядочное количество этого напитка, когда заметил вошедших. Кардинал дважды арестовывал его за насильственные действия, хотя суд поддержал обвинение лишь один раз. Ферран выругался, поставил кий в стойку и схватил куртку. «Не волнуйся, Тьерри», — сказал кардинал, показывая свой значок. «Мы просто хотим потолковать с твоим приятелем». «Не вешайте мне лапшу на уши», — заявил Брисар. «Вы пришли убедиться, что я еще живой». «Нет, нет, Поль, я вижу, что ты жив. Я просто хочу прояснить кое-что насчет той истории, о которой я вчера тебе говорил».